Синод представил первое доношение императрицы, прописывая, что, по его мнению, оно заключает в себе оскорбление величества, за что автор подлежит суду. Но он, священный синод, без ведома императрицы приступать к делу не смеет, а предает его в ее благорассмотрение и снисхождение. Как видно, синод, принимая в соображение осторожное и снисходительное поведение Екатерины относительно неприятных враждебных ей лиц, принимая также в соображение деликатность вопроса и звание Арсения, рассчитывал, что императрица не даст сильного хода делу, велит ограничиться выговором, внушением проситься на покой и тому подобное. Но синод ошибся в своем расчете. Екатерина обнаружила небывалое до сих пор раздражение, и причина понятна. Чем яснее в сознании трудности какого-нибудь дела, чем яснее представляются возражения против него, чем эти возражения, не имея в основании действительной правды, доступнее для толпы, тем более происходит раздражение, когда эти затруднения и возражения являются на самом деле. Сильно раздражало указание на манифест, изданный при восшествии на престол, желание поставить в противоречие, желание запугать. Ты хочешь слыть защитницей православия и в то же время хочешь сделать то, чем сравнишься с Иулианом-отступником, с Иудою. Не забудем и литературного влияния, под которым находилась Екатерина вместе со всеми читавшими тогда людьми, влияние господствовавшей тогда темы в рассуждениях заправителей литературных, темы о фанатизме, сословном эгоизме духовенства монахов, которым нужно положить преграду для благосостояния общества. Екатерина написала собственноручно: «Святейший Синод, в поданном вашем вчерась мне докладе представлено, что архиерей ростовский Арсений прислал доношение от 6 дня марта в Синод, в котором все, что не есть написано, следует к оскорблению величества императорского, за что его признаете подлежательным суждения, но без ведома моего приступить к тому не смеете и предаете в мое благорассмотрение и снисхождение. А как я уповаю, что священный синод без сомнения признает, что власть всех благочестивых монархов, в числе коих и я себя включаю, и делами моими, вами свидетельствуемыми, доказую, не для них единственно, но паче для общего всех истинных сынов Отечества благосостояния, сохраняемо и защищаемо быть должна, так же, что в его архиерея Арсения, присланном ко мне от вас для прочтения оригинальном доношении, которое я при сем к вам обратно посылаю, усмотрела превратные и возмутительные истолкования многих слов Священного Писания и книг святых, того ради впредь для охранения моих верноподданных всегдашнего спокойства, оного архиерея Арсения, таким преступником от вас признанного Священному Синоду на справедливый законами утвержденный суд предаю, а какая по суду сентенция ему назначена будет, оную представить нам для конфирмации, причем еще будет иметь место мое снисхождение и незлобие». Получив известие о грозящей беде, Арсений испугался и подал просьбу об увольнении от епархии опять в Спасский Новгород-Северский монастырь на обещание, но уже было поздно. Его взяли под стражу и отвезли в Москву на Синодский суд. Еще прежде взятия под стражу Арсений отправил копию своих доношений синоду к духовнику Федору Яковлевичу Дубянскому и графу Алексею Петровичу Бестужеву-Рюмину. Неизвестно, что сделал с этими бумагами духовник, но Бестужев решился ходатайствовать за Арсения и внушить императрице о необходимости покончить неприятное дело как можно тише и скорее. 31 марта он писал императрице: как содержание доношений в Синод Арсения наполнено не только дерзостями, но и чувствительнейшими оскорблениями, за которые ее императорское величество справедливо на него прогневано, граф Бестужев, не вступая отнюдь ни в малейшее за сего архиерея заступление, осмеливается токмо подолгу к ближнему, в преступлении впадшему, рабски просить о показание ему монаршего и матернего милосердия в том приговоре, который по суду, конечно, ему тягостен будет, а притом не в указ свое слабейшее рассуждение присовокупить, не соизволит ли ее императорское величество его явном и никакого уже исследования не требующем преступлении, скорее сентенцию на монаршую конфирмацию сочинить, и тем сие дело кончить в предупреждение разных о сем и без того в публике происходящих толкований. Мягкие формы не помогли. Бестужев, которому в прошлом году писалось: «Батюшка Алексей Петрович, пожалуй, помогай советами», теперь получил на свое внушение грозный ответ: «Я чаю, ни при каком государе столько заступления не было за оскорбителя величества, как ныне за арестованного всем синодом митрополита Ростовского, и не знаю, какую я причину подала сомневаться о моем милосердии и человеколюбии. Прежде всего и без всякой церемонии и формы по не столь еще важным делам преосвященным головы секали, и не знаю, как бы я могла содержать и укрепить тишину и благоденствие народа, умолча о защищении и сохранении мне от Бога данной власти, если б возмутители не были б наказаны». Конечно, Бестужев и никто другой никак не могли бы припомнить, когда преосвященным не по столь еще важным делам головы секали безо всякой церемонии и формы, но поверка этих слов Екатерины могла только показывать Бестужеву всю степень раздражения императрицы, и он спешил успокоить это раздражение. Во всенижайший ответ всеподданнейший раб доносит, что, как он прежде за ростовского архиерея никогда не заступался, но паче в Санкт-Петербург присланную от него цедулку представил с своим примечанием, так и ныне по его подлинно великим преступлениям не делал заступления, а токмо о скором решении упомянул, дабы через то пресечь излишнее толкование и рассуждение в народе, который о точности дела не ведает, но ежели в чем старик погрешил, то токмо от одного усердия, чем теперь от неповинности своей и сокрушается».